32. Гуру. Облегчение в том, что состояние сознания и пространственные токи все время меняются, и как бы ни было тяжко в данный момент, он довольно быстро проходит, и общее состояние организма изменяется. Особенность астрала состоит в том, что повторность воздействий или ощущений вызывает монотонность, и их острота притупляется. Мозоли или нечувствительность кожи часто являются результатом сопротивления организма внешним воздействиям, и огрубевшая кожа служит уже защитой. Такую же защищенность вырабатывают и оболочки, если получают слишком болезненные удары, своего рода психическая закалка. Когда часто тревожимы, уже не тревожит ничто.